Глава 64. Брань. Видим в мире, что когда одно государство против другого восстает, то другое государство собирается себя защищать и против восстающего восставать и на битву с ним идти. Так и поскольку плоть наша со страстями и похотями восстает на нас, христиане, и мы не должны дремать, а должны защищать себя и ей противиться. Когда одно государство другому противится, и одно другое старается победить, то бывает между ними битва. Так, когда христианин плоти со страстями и похотями противится и не делает того, что она хочет, а тем более старается ее духу покорить, тогда между христианином и плотью бывает битва. И это то, о чем апостол говорит. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Галатам 5:17. В брани видимой, когда одна сторона другой не хочет покориться и так в рабство ей предаться, всеми силами против нее сражается. Так и христианин со всяким старанием и прилежанием должен против плоти стоять и сражаться, если не хочет ею быть побежденным, ей покориться, быть ее пленником и рабом. В битве воины те, которые против врага своего сражаются, получают от военачальников наставление и друг от друга помощь. Так и христианин, против плоти сражающийся, должен от Христа, подвигоположника, наставления и помощи просить и ожидать, и силой его восстание плоти своей усмирять. Плоть хочет гордиться и превозноситься, а христианин должен ее смирением Христовым усмирять. Плоть хочет в этом мире богатеть и много собирать, а христианин должен нищетою Христовой желание ее пресекать. Плоть хочет на человека гневаться и за обиду ему мстить, а христианин должен движение ее кротостью и тихостью Христовую укрощать. Плоть в несчастье волнуется, мечется, смущается, хочет роптать и не терпеть, а христианин должен силой и терпением Христовым бесчинное ее движение успокаивать. Плоть хочет враждующих с ней ненавидеть и злиться на них, а христианин должен благостью и любовью Христовую ее побеждать. Так и, впрочем, христианин должен силой и примером Христовым против плоти стоять и сражаться, и ее побеждать. Бывает в видимой битве, что сторона побежденная опять восстает и исправляется, и против победившей стороны еще сильнее сражается. Так и христианин, побежденный плотью, должен восстать и, призвав на помощь всесильного Иисуса, укрепиться его силой. И опять против плоти стоять и сражаться, и не допускать, чтобы она владела и господствовала над ним. В видимой битве, чем более одна сторона побеждается, а другая побеждает, тем слабее становится побежденная, а побеждающая сильнее и крепче. Так и в битве между плотью и христианином бывает. Чем больше христианин побеждает плоть, тем больше плоть изнемогает, страсти ее и похоти усмиряются и утихают, а христианин исполняется большей силой и укрепляется, и становится лучше. В видимой брани воин не против одного врага, а против всякого стоит и сражается. Так и христианин должен не против одной только страсти, но и против всех стоять и сражаться. Что пользы воину против одного врага стоять и сражаться, а другим не противиться – и от них побежденным и умерщвленным быть. Воин, если хочет жизнь свою сохранить и победителем быть, всем врагам восстающим противиться должен. что польза и христианину против некой одной страсти стоять и сражаться, а другим покоряться и впадать в рабство. Многие подвизаются против блудной похоти, что похвально и славно, но гневом и яростью побеждаются. Иные щедры и милостивы к ближним своим, но языком своим вредят человеку, клевеща на него и осуждая его. Многие удерживают чрево свое от объедения и пьянства, но от злопамятства и немного поститься не хотят. Так и впрочем. Как вооружаемся и стоим против одной страсти, так должны и против прочих вооружаться и с ними вести борьбу. Об этом говорит апостол. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». 1 Петра 2:11. Христианин, как вооружился и бьешься против одной некой страсти, так и против прочих вооружайся и не допускай им победить себя. Как борешься с блудной похотью и не допускаешь ей одолеть себя, так борись и бейся с гордостью, борись с высокоумием, борись с тщеславием, борись с гневом, яростью и злопамятностью, борись со сребролюбием и скупостью, борись с ненавистью и завистью и прочим. Как воздерживаешь свое чрево от объедения и пьянства, так воздерживай и язык свой от клеветы и осуждения, празднословия, сквернословия и злословия. Как удерживаешь свои руки от убийства, воровства, хищения и грабежа, так удерживай их и от биения. Как постишься от пищи и питья, так постись и от всякого зла. Вот христианский пост, вот истинное воздержание. Труден этот подвиг, но его христианский долг требует. Многие побеждают людей, государства и города, но себя победить не хотят. Вот христианская победа – себя самого, то есть плоть свою, победить. Воин, чем чаще в битве участвует и против врагов сражается, тем искуснее и храбрее становится. Так и христианин, чем больше против плоти, страстей и похоти ее сражается и благодатью Христову их побеждает, тем искуснее в звании христианском и час от часу лучше делается. Ибо Господь, видя старание его, труд и подвиг, милует его и исправляет его, освобождает от рабства страстям и делает его добрым деревом, которое само добрые плоды приносит. Если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. К Римлянам 8:13. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу. К Римлянам 8:1. Неистовствующаяся бурею душетленную, Владыка Христе, страстей море укроти, и от тли возведимя, яко благоутробен.